Глава вторая. Замок Белой долины. «Достань вон из того короба сушеных лапок. Там же найдешь, что перекусить. Я проголодался». Раздался тихий говор из кромешной темноты. «Как можно держать колдовские ингредиенты вместе с едой?» Ответил другой голос, возмущенный и немного нервный. «Это очень удобно, мой друг. Не нужно отрываться от дела». «Это очень опасно. Вот съешь какой-нибудь кусок сыра и превратишься в табурет». «Невозможно превратиться в табурет. Перестань». «Вот лапки, а вот, кстати, и сыр». «Что ты так кричишь?» «Я ужасаюсь. У тебя тут полнейший бардак». «Ну и что? Не отвлекайся. Давай, кидай. Все, открывай окна. Готово». Тяжелые, черного бархата шторы медленно разошлись в стороны, и высокие узкие окна ударили лучи яркого дневного света, осветив огромную, заваленную коробками и узлами, залу. В Авгурной царил хаос. Сломанная мебель валялась на столах и подоконниках. Разорванные в клочья куски материи налипли на стены и потолок. Повсюду виднелись пятна гари и грязи. А в солнечном свете плотным столбом клубилась пыль. Это была Авгурная княжьего мага Феодора, где сейчас он и его друг, прорицатель Феофан, варили зелье по поручению князя Доброгора Хитрого. Замок Белой долины тихо постановал, ожидая очередного всплеска встревоженной материи. Если бы не заклинания, сберегающие его, от замка давно бы камня на камне не осталось. Феодор был магом сильным и опытным, и к тому же считал себя ученым. Страшная смесь колдовства высшей ступени и науки. «И как далеко мы сможем заглянуть?» Феофан суетливо подошел к высокому котлу, у которого они возились с раннего утра. «Всюду!» Восхищенный своим творением, воскликнул маг. «Но ненадолго, иначе растянем портал и сотворим воронку в пространстве». «Не впервой!» Отмахнулся Феофан, склоняясь над жижей. «Давай!» «Что ты там видишь?» «Ничего». «Да как же так-то?» «Сам посмотри!» Заглянуть в котел магу не позволял маленький рост. Он проворно сбегал за табуретом, забрался на нем повыше и тут же опустил голову почти в самое варево. «Да, тишина. Странно. А ну попробуй еще!» Феофан обреченно вздохнул и снова склонился над темной маслянистой жидкостью. Это заняло у него какое-то время. Его высокий рост давал свои преимущества, но в отличие от упитанного и проворного друга, провидец был худ и неуклюж. Жижа молчала. «Не выходит», – вздохнул Феофан. «Странно». Феодор спрыгнул с табурета, уселся тут же на пол и принялся пальцем чертить в пыли формулы, бормоча что-то себе под нос. Феофан не стал разгибаться, а облокотился на края огромного котла и с грустью посмотрел на друга. «Доброгор с нас по три шкуры снимет, если мы ничего не выясним, родной», – запричитал он. «Ясно же, что недоброе скоро случится. Нечисть совсем распоясалась на северных границах. Говорят, там целыми деревнями люди пропадают». «Гонцы не ворачиваются», — продолжал сокрушаться провидец. «Только беженцы иногда до нас добираются. Я сам слышал». Его голос обрел нотки загадочности и легкого испуга. «Как один рассказывал, будто за ним сама смерть всю дорогу шла». «Если б шла», — Феодор задумчиво посмотрел на друга. «То догнала б. Поверь, она ходит быстрее любого из нас. Тут что-то не то, что-то другое. И хранится оно на севере. Думаю, в темном лесу. Потому они там такую защиту поставили, что никому не пробиться. Ничего, и на них своя ворожба найдется». «Давненько мы с ними не воевали». «Да, верно. Но все к тому ушло. Нашел!» Вдруг заорал маг и звонко хлопнул грязной ладонью по начертанной формуле. «Вот оно!» Феофан испуганно охнул. Попытался отскочить от котла, но жижа уже заворочилась. Вздыбилась и взвилась вверх, ухватив лицо провидца, потянулась и застыла стеной, шепчущим многоголосым нестройным хором. Феодор не мог ничего разобрать, но знал, его другу это под силу. Мощные заклинания рвали материю пространства, и провидец легко мог видеть прошлое, настоящее и будущее, даже если на события были наложены заклятия из 7 печатей. Вовгурной задрожала мебель. Пространство начало расширяться, ворочая все на своем пути. Замешкаешься, и материя скомкает и разбросает по разным мирам все, до чего дотянется ее разбуженный вихрь. Феодор ждал. Он мог прекратить колдовство в любой момент, но чем дольше провидец будет смотреть, тем больше информации они соберут. Загорелись шторы. С потолка упала люстра. Доски на полу потрескались и местами вздыбились. Старые сосуды, хранящие снадобья, с треском лопались, раскидывая по Авгурной сотни мелких осколков. Вокруг провидца образовалась черная воронка. Все, что поднималось рядом с ним в воздух, затягивалось и пропадало в плотной завесе времени. Шепот материи наполнился гулом. С потолка посыпалась штукатурка. Пора. Феодор начертал символ и выкрикнул короткое заклинание, которое до этого долго и мучительно выдумывал. «Проводи, ничтожи силою, не вреди боли данное!» В один миг жижа расплескалась. Все, что летало в воздухе, с грохотом упало на пол. Провидец свалился возле котла и застыл. «Феофанушка! Дружок!» Испуганно закричал Феодор, бросился к другу, схватил его за плечи. «Терпи, родной! Я мигом! Лекаря!» Заорал он, распахивая взмахом руки тяжелые двери. «Живо сюда! Лекаря!» «Как знал!» Пропуская вперед целителей, во Авгурную вошел князь. «Есть результат?» Феодор беспомощно пожал плечами. «Он сразу упал. Слишком тяжело было. Сильнее, чем за 7 печатями. Наверное, в темном лесу очень сильная ворожба была». Князь терпеливо ждал, пока лекари приводили провидца в чувство. Феодор, съежившись, стоял рядом, едва ли не со слезами на глазах, наблюдая за другом. Князь легонько хлопнул мага по плечу. «Жить будет». От прикосновения князя мага пару раз здорово шатнуло. Что и говорить, а Доброгор был огромен и непомерно силен. «Князь!» Послышался, наконец, усталый голос провидца. Доброгор тут же подошел и опустился перед ним на колено. «Беда, князь!» «Говори». «Живет в темном лесу сила, которую я раньше никогда не видел. Демон сильнее, чем сам князь Бараус. Не наша ворожба, не человеческая». «Древняя?» Раскатисто рыкнул князь. «Это их дело». «Не знаю. Видел. Темных много полегло. И этот демон там правит. И на нас пойдет. И все вокруг померкнет во тьме. Это война, князь. Только с нечистью непомерной силы». «Это что за нечисть такая завелась, что сделалась сильнее самого князя Барауса?» Испуганно пробормотал Феодор. «Не знаю», — всхлипнул провидец. «Но не останови ты меня вовремя, заметил бы меня эта тварь, и не вернулся бы я уже». «Ладно». Князь поднялся. «Отдыхай, набирайся сил, может, еще что вспомнишь. Да, и найди мою дочь».